Мы держали его в лаборатории из-за трудностей прокормить его на стороне. В это существо я и поместил свои гены. Они поныне там. Последнее, что я намеревался сделать перед отъездом, это убить его. Из милосердия и ответственности. Мое искупление, если хотите. «И тут?» — подсказал Майлз. Пару дней назад его вдруг продали дому Риоваля. Явно как новинку. Барон Риоваль коллекционирует курьезы всех сортов для своего банка тканей. Майлз с Белым переглянулись. «У меня и мысли не было, что это существо продадут. Прихожу как-то утром, а его нет. Не думаю, что Риоваль представляет себе его истинную ценность. Сейчас оно, насколько я знаю, в комплексе Риоваля». У Майлза начало ломить лобные пазухи. От холода, конечно же. «И что же, прошу прощения, вы хотите от нас, солдат?» «Проберитесь туда как-нибудь. Убейте это существо. Возьмите образец ткани. Лишь тогда я улечу с вами». А теперь еще и желудок заныл. «Что, оба уха и хвост?» Канаба холодно посмотрел на Майлза. «Левую икроножную мышцу. Туда я ввел свои комплексы. Хранимые вирусы не заразны, далеко переместиться они не могли. Максимальная концентрация по-прежнему будет там». «Понятно». Майлз потер виски, надавил пальцем на веки. «Хорошо. Мы об этом позаботимся, но личный контакт между нами крайне рискован, и я предпочел бы его не повторять. Спланируйте все так, чтобы доложиться на мой корабль через 48 часов. Могут быть проблемы с опознанием вашей твари?» «Не думаю. Эта конкретная особь вымахала больше 8 футов ростом. Я хочу, чтобы вы знали, клыки — это была не моя идея». «Понимаю. Она может очень быстро двигаться, если все еще здорова. Могу я чем-то вам помочь? У меня есть доступ к безболезненному яду». «Вы уже достаточно сделали, спасибо. Остальное оставьте нам, профессионалам, хорошо?» «Тело предпочтительнее уничтожить целиком, не оставляя ни одной клетки, если сможете». «Для этого и изобретен плазматрон. А вам пора идти». «Да». Канаба заколебался. «Адмирал Нейсмит». «Да». «Наверное, лучше, чтобы мой будущий работодатель об этом не узнал. У него весьма откровенный интерес в военной области. Такая идея может чрезмерно возбудить их воображение». «О!» — ответил Майлз, адмирал Нейсмит, лейтенант Бароярской имперской службы, лорд Фаркосиган. «Думаю, об этом вам беспокоиться не стоит». «А 48 часов на вашу спецвылазку хватит?» — забеспокоился Канаба. «Учтите, если вы не получите ткани, я вернусь сюда. Не желаю оказаться в ловушке на борту вашего корабля». «Вы будете довольны. Это оговорено в моем задании», — ответил Майлз. «А теперь вам лучше идти». «Полагаюсь на вас, сэр». Канаба кивнул, стараясь не показать своих терзаний, и вышел. Еще пару минут они выждали в холодной комнате, давая Канаба время оторваться от них. Здание скрипело на ветру. Из коридоров этажом выше донеслись странные взвизги, а потом резко оборвавшийся смех. Вернулся охранник, незаметно следовавший за Канаба. «Он сел в свою машину. Все в порядке, сэр?» «Ладно», — вздохнул Торн. «В первую очередь нам понадобится план заведения Риоваля». «Не думаю». «Но если мы собираемся устроить вылазку...» «К черту вылазку! Ради такого идиотизма я своими людьми не рискую. Я сказал, что подчищу за ним его грешки, но не сказал, как».